Мэйхью. Жизнь большинства людей определяется их окружением. Обстоятельства, в которые ставит их судьба, они принимают не столько с покорностью, но и охотно. Они похожи на трамваи, вполне довольные тем, что бегут по своим рельсам, и презирающие веселый маленький автомобиль, который шныряет туда-сюда среди уличного движения и резво мчится по деревенским дорогам. Я уважаю таких людей. Это хорошие граждане, хорошие мужья и отцы. И кроме того, должен же кто-то платить налоги. Но они меня не волнуют. Куда интереснее, на мой взгляд, люди, надо сказать, весьма редкие, которые берут жизнь в руки и как бы лепят ее по своему вкусу. Может быть, свобода воли нам вообще не дана, но иллюзия ее нас не покидает. На развилке дорог нам кажется, что мы вольны пойти и направо, и налево. Когда же выбор сделан, трудно увидеть, что нас подвел к нему весь ход мировой истории. Я никогда не встречал более интересного человека, чем Мэйхью. Это был адвокат из Детройта, способный и преуспевающий. К 35 годам он имел большую и выгодную практику, добился независимого материального положения и стоял на пороге великолепной карьеры. Он был умен, честен, симпатичен. Ничто не мешало ему стать видной фигурой в финансовом и политическом мире. Как-то вечером он сидел у себя в клубе с друзьями, они немного выпили. Один из них, только что побывавший в Италии, рассказал о доме, который он видел на Капри. Это был дом в большом тенистом саду на холме над Неаполитанским заливом. Выслушав описание красот самого красивого острова в Средиземном море, Мэйхью сказал: «Звучит превосходно. А этот дом продается. В Италии все продается. Пошлем им телеграмму, предложим цену. А что, скажи на милость, ты будешь делать с домом на Капри?» «Буду в нем жить», — сказал Мэйхью. Он послал за телеграфным бланком, заполнил его и отправил. Через несколько часов пришел ответ. Предложение было принято. Мэйхью не был лицемером и не скрывал, что в трезвом состоянии никогда не совершил бы такого безумного шага. Но, протрезвившись, он не жалел об этом. Он не был ни импульсивен, ни излишне эмоционален. Это был очень честный и искренний человек. Мэйхью не стал бы упорствовать из чистой бравады, если бы, подумав, расценил свой поступок как безрассудный. Но тут он не счел нужным менять принятое решение. За большим богатством он не гнался, а на то, чтобы жить в Италии, денег у него было достаточно. Ему пришло в голову, что, пожалуй, не стоит тратить жизнь на улаживание мелких дрязг незначительных людей. Никакого определенного плана у него не было. Просто ему захотелось уйти от привычной жизни, потерявшей для него всякий интерес. Друзья, вероятно, решили, что он спятил. Некоторые, я думаю, не жалели сил, чтобы отговорить его. Он привел в порядок дела, упаковал мебель и уехал. Капри — это суровая скала неприступного вида, омываемая темно-синим морем. но живая зелень виноградников украшает ее и смягчает ее суровость. Это ласковый, спокойный, приветливый остров. То, что Мэйхью обосновался в таком чудесном месте, удивляет меня, ибо я не встречал человека менее восприимчивого к красоте. Не знаю, чего он искал там. Счастья, свободы или просто праздности, но знаю, что он нашел. В этом уголке земли, столь притягательном для чувств, он жил чисто духовной жизнью. Дело в том, что на Капри все дышит историей, и над ним вечно витает загадочная тень императора Тиберия. Из своих окон, выходивших на Неаполитанский залив, Мэйхью видел благородные очертания Везувия, меняющего цвет с каждой переменой освещения, и сотни мест, напоминающих о римлянах и греках. Прошлое завладело его мыслями. Все, что он видел здесь впервые, потому что он никогда раньше не бывал за границей, волновало его и будило творческое воображение. Мэйхью был человек действия. Вскоре он решил написать исторический труд. Некоторое время он выбирал тему. И, наконец, остановился на втором столетии Римской империи. Эпоха эта была мало изучена, и, как ему казалось, выдвигала проблемы, сходные с современными. Он начал собирать книги и вскоре стал обладателем огромной библиотеки. За годы своей адвокатской деятельности Мэйхью научился читать быстро. Он принялся за дело. Вначале он часто проводил вечера в обществе художников и писателей в маленькой таверне на площади, но потом отдалился от них, увлеченный работой. Он успел полюбить купание в этом тихом, теплом море и далекие прогулки среди кудрявых виноградников, но мало-помалу, жалея время, отказался и от прогулок, и от моря. Он работал больше и усерднее, чем когда-либо в Детройте. Начинал в полдень и работал весь день и всю ночь, пока гудок парохода, который каждое утро ходит с Капри в Неаполь, не давал ему знать, что уже 5 часов и пора ложиться. Тема постепенно раскрывалась перед ним во всем своем объеме и значительности. И мысленно он уже видел труд, который поставит его в один ряд с великими историками прошлого. С годами он все больше сторонился людей. Его можно было выманить из дому, только соблазнив возможностью сыграть партию в шахматы или с кем-нибудь поспорить. Его увлекали поединки интеллектов. Он был теперь широко начитан, и не только в области истории, но и в философии, и в естественных науках. Он был искусный полемист, быстрый, логичный, язвительный. Но он оставался человеком добрым и терпимым. И хотя победа доставляла ему вполне понятное удовольствие, он не радовался ей вслух, щадя самолюбие противника. Он приехал на остров крепко сбитым, мускулистым человеком с шапкой черных волос и черной бородой. Но постепенно кожа его приобрела бледно-восковой оттенок. Он стал худым и слабым. Странная вещь. Этот логичнейший из людей, убежденный и воинствующий материалист, презирал тело, смотрел на него как на грубый инструмент, который должен лишь исполнять приказания духа. ни болезнь, ни усталость не могли помешать ему продолжать работу. 14 лет он трудился, не покладая рук. Он исписал тысячи карточек. Он сортировал и классифицировал их. Он изучал свою тему вдоль и поперек. И, наконец, подготовка была закончена. Он сел за стол, чтобы начать писать. И умер. Тело, с которым он, материалист, обошелся так неуважительно, отомстило ему. Огромные, накопленные им знания погибли безвозвратно. Не сбылась его мечта. Нисколько не постыдная увидеть свое имя рядом с именами Гиббона и Момзена. Память о нем хранят немногие друзья, которых с годами, увы, становится все меньше. А миру он после смерти неизвестен так же, как был неизвестен при жизни. И все же, на мой взгляд, он прожил счастливую жизнь. Картина ее прекрасна и закончена. Он сделал то, что хотел, и умер, когда желанный берег был уже близок, так и не изведав горечи достигнутой цели. Джейн. Я хорошо помню, при каких обстоятельствах впервые увидел Джейн Фаулер. Только потому, что подробности той мимолетной встречи и сейчас так ярки, я и решаюсь положиться на свою память, иначе, признаюсь, трудно было бы поверить, что она не сыграла со мной злую шутку. Незадолго до того я возвратился в Лондон из Китая. И меня позвала на чашку чаю миссис Тауэр. Перед тем на миссис Тауэр напала страсть к перемене декораций, и чисто женской беспощадностью она пожертвовала креслами, в которых многие годы так удобно располагалась, столами, шкафчиками, безделушками, на которых отдыхал ее глаз со времен замужества, картинами, привычными за жизнь целого поколения, и предалась в руки специалиста. В гостиной у нее не осталось ни единой вещицы, которая о чем-то ей напоминала бы или почему-то была дорога ее сердцу. И в тот день она пригласила меня полюбоваться модной роскошью, в какой ныне пребывала. Все, что только можно покрыть морилкой, было мореное, что морилке не поддается, раскрашено. Все вещи оказались разностильные, но друг с другом прекрасно сочетались. «Помните, какой у меня прежде тут был нелепый гарнитур?» — спросила миссис Тауэр. «Сейчас занавеси были великолепные, но строгие. Диван крыт итальянской парчой. Обивка кресла, в котором я сидел, расшита крестом. Гостиная красиво, роскошно, без крикливости, оригинально, без вычурности. И однако мне здесь чего-то не хватало. А вслух я ее похвалил, а мысленно спросил себя, отчего мне куда приятнее был довольно потертый ситец того высмеянного хозяйкой гарнитура, акварели викторианской эпохи, которые столько лет были мне знакомы, и нелепые фигурки дрезденского фарфора, что украшали прежде каминную полку. Чего же мне, спрашивается, недостает в этих комнатах, преображенных весьма полезным мастерством декораторов, подумал я. Может быть, души? Но миссис Тауэр обвела все вокруг довольным взглядом. «Как вам нравятся мои алебастровые лампы?» — спросила она. «От них такой мягкий свет». «Признаться, я люблю освещение, при котором что-то видно», — улыбнулся я. «Это так трудно сочетать с освещением, при котором не слишком хорошо видно хозяйку», — засмеялась миссис Тауэр. Я понятия не имел, сколько ей лет. Когда я был совсем молод, она была уже замужем и много старше меня. Но теперь обходилась со мной как со сверстником. Она все повторяла, что не делает секрета из своего возраста, ей 40, и прибавляла с улыбкой, что все женщины себе 5 лет убавляют. Она не пыталась скрыть, что красит волосы очень приятного каштанового цвета, чуть отливающего медью. «Красит потому», — поясняла она, — «что волосы отвратительны, пока седеют, а когда сделаются совсем белые, она их красить перестанет. Тогда все начнут говорить, какое у меня молодое лицо». А пока что она и лицо подкрашивала, хотя и очень осторожно, и глаза были так хороши в значительной мере, по милости искусства. Она была красивая женщина. Изысканно одевалась и в приглушенном алебастровыми лампами свете выглядела ни на день не старше тех 40, которые сама себе давала. Выдержать ничем не прикрытый блеск электрической лампочки в 32 свечи я могу только за своим туалетным столиком, прибавила она с насмешливой прямотой. Там он нужен, чтобы сперва сказать мне гнусную правду, а потом помочь ее исправить. Мы примило посплетничали об общих знакомых, и миссис Тауэр сообщила мне о новейших скандальных событиях. После скитаний в дальних краях очень приятно было сидеть в удобном кресле перед пылающим камином у прелестного столика с прелестным чайным сервизом и разговаривать с привлекательной и интересной собеседницей. Она обращалась со мной как с блудным сыном, вернувшимся после многих похождений, и намерена была окружить меня вниманием. Она очень гордилась своими званными обедами и гостей, гармонирующих друг с другом, подбирала с не меньшим тщанием, чем превосходное меню. Едва ли не всякий приглашенный на один из таких вечеров радовался ему как празднику. Вот и сейчас она назначила день и спросила, с кем я хотел бы встретиться. «Только об одном должна вас предупредить. Если Джейн Фаулер будет еще в Лондоне, мне придется вечер отложить». «А кто такая Джейн Фаулер?» — спросил я. Миссис Тауэр хмуро улыбнулась. «Джейн Фаулер, мой тяжкий крест». «Вот как? Помните, пока я не обставила все заново, у меня в комнате на фортепиано стояла фотография. Женщина в узком платье с узкими рукавами и золотым медальоном. Волосы зачесаны назад, весь лоб открыт, видны уши, довольно курносая и на носу очки. Так вот это и есть Джейн Фаулер». «В те стародавние времена у вас в комнате было столько фотографий», — неопределенно сказал я. «Как вспомню о них. Меня дрожь пробирает. Я их все сложила в большущий пакет и отправила на чердак». «Так кто же такая Джейн Фаулер?» — опять с улыбкой спросил я. «Моя заловка. Сестра моего мужа. Была замужем за фабрикантом на севере. Она уже много лет вдовеет, и очень богата. А почему она ваш тяжкий крест? Она почтенная, старомодная провинциалка. Выглядит на 20 лет старше меня. И готова первому встречному сообщить, что мы вместе учились в школе. В ней необычайно сильные родственные чувства, а из родни у нее в живых осталась только я одна, и она безгранично мне предана. Когда она приезжает в Лондон, ей в голову не приходит остановиться где-нибудь еще, как бы я ни обиделась. И она гостит у меня по 3 недели, по месяцу. Мы сидим тут, и она вяжет или читает, а иногда, не слушая никаких отговорок, везет меня обедать в Кларидж. Вид у нее курам на смех. Не дать не взять старуха-поденщица. И все, кому я меньше всего хотела бы попасться на глаза, оказываются за соседним столиком. А когда мы едем домой, она объясняет, до чего ей приятно устроить мне маленький праздник. И она собственноручно шьет для меня стеганые чехлы, которыми я вынуждена накрывать чайник, пока она у меня, и вышивает салфеточки и дорожки для обеденного стола. Миссис Тауэр задохнулась от длинной речи и умолкла. «Мне кажется, вы с вашим тактом могли бы найти какой-то выход из положения. Но поймите, мне не к чему придраться. Она безмерно добра. Золотое сердце. Она мне надоедает до смерти. Но я изо всех сил стараюсь, чтобы она об этом не догадалась. Когда же она приезжает? Завтра». Но едва последнее слово слетело с губ миссис Тауэр, у парадной двери позвонили. Из прихожей донесся приглушенный шумок, и через минуту-другую дворецкий ввел в гостиную немолодую леди. «Миссис Фаулер!» — возвестил он. Миссис Тауэр вскочила. «Джейн!» — воскликнула она. «Сегодня я тебя не ждала». «Да, дворецкий мне так и сказал. Ну, а я точно написала в письме, что буду сегодня». К миссис Тауэр вернулось присутствие духа. «Но это не важно. Я всегда рада тебя видеть. К счастью, сегодня вечер у меня свободный. И ни в коем случае не хлопочи из-за меня. Если мне дадут на ужин яйцо в мешочек, больше ничего не надо». Красивое лицо миссис Тауэр скривилось в мимолетной гримаске. «Яйцо в мешочек. Ну, надеюсь, у нас найдется что-нибудь получше». Я вспомнил, что хозяйка и гостья сверстницы, и внутренне усмехнулся. Миссис Фаулер выглядела на все 55. Она оказалась довольно крупной особой. На ней была черная соломенная шляпа. С широких полей сзади на плечи спадала черная кружевная вуаль. Плащ — причудливое сочетание строгости и аляповатости. Длинное черное платье такое необъятное, словно под ним надето несколько нижних юбок, и прочные башмаки. Она явно страдала близорукостью, ибо смотрела на мир через большие очки в золотой оправе. «Не выпьешь ли чаю?» — спросила миссис Тауэр. «Если это не доставит слишком много хлопот. Сейчас я сниму свою накидку». Она принялась стягивать черные перчатки, потом сняла плащ. Ее шею обвивала массивная золотая цепочка с большим золотым медальоном, в котором, не сомневаюсь, заключена была фотография покойного супруга. Потом она сняла шляпу и вместе с перчатками и плащом аккуратно положила в угол дивана. Миссис Тауэр поджала губы. Что и говорить, наряд миссис Фаулер не слишком подходил к строгой, но величавой красоте этой заново отделанной гостиной. Любопытно, подумал я, где она добывает такие необыкновенные одеяния. Платье не старое, материя дорогая. Странно подумать, что портнихи еще шьют по фасонам, каких никто не носит уже четверть века. Сидеющие волосы миссис Фаулер разделены посередине пробором. Прическа самая простая, оставляющая лоб и уши открытыми. Волосам этим явно неведомы щипцы какого-нибудь мсье Марселя. Взор гостьи упал на чайный столик, на серебряный чайник в георгианском стиле и чашки старинного вустерского фарфора. «Что ты сделала с чехольчиком, который я тебе сшила в прошлый приезд, Марион?» — спросила она. «Ты им не пользуешься?» «Ах, как же я пользовалась им каждый день, Джейн!» «Без запинки», — ответила миссис Тауэр. «К сожалению, недавно с ним случилась беда. Он сгорел. Но предыдущий, который я тебе сшила, тоже сгорел. Боюсь, ты нас считаешь ужасно неосторожными». «Пустяки!» — улыбнулась миссис Фаулер. «Я с удовольствием сделаю для тебя еще один. Завтра же пойду в магазин «Либерти» и куплю шелку». Миссис Тауэр мужественно снесла удар. «Право, я этого не заслуживаю. А жене вашего приходского священника такой чехол не нужен? Для нее я только недавно сшила». С живостью ответила миссис Фаулер. Она улыбнулась. Блеснули мелкие, ровные, очень белые зубы. Прекрасные зубы. Улыбка у нее оказалась премилая. «Однако я решил, что пора мне оставить их вдвоем», и откланялся.